Вопрос. Правда ли, что душа самоубийц сразу попадает в ад? Ответ. Нет. У них, конечно же, возникнут особые сложности, что вызовет безутешно горькие сожаления о содеянной ошибке. Но все же, в зависимости от того, сохранится ли способность к развитию, сей душе будет дана новая плоть, несущая значительные ущербные качества. Ежели способности развиваться не будет, она уйдет в ад.